Я махнул рукой на затею с ванной, вскипятил чай, но есть не мог. Меня поташнивало. Я решил опять лечь. Надо бы было проверить, не поднялась ли температура, но градусника не было. Кровать моя вела себя, как матрасский гамак в бурном море. Проплывали туманные многоцветные не то мысли, не то видения. Я не мог бы сказать, открыты у меня глаза или закрыты. Похоже было, что я серьезно болен. Теперь у меня был телефон, но не было врача. Того, который видел меня в 2 часа ночи после несчастного случая. Вызывать не хотелось, да я и не знал его фамилии. Я подумал, не позвонить ли моему лондонскому врачу и описать симптомы. Но раздумал, симптомы покажутся ему неинтересными. Заинтересовать моего лондонского врача чем бы то ни было вообще трудно. Я постарался утешить себя мыслью, что подхватил какой-то грипп или что-то в этом роде. Приблизительно то же, чем заболел Джеймс после того, как я чуть не погиб в море. А Джеймс ведь болел недолго. Я-то, очевидно, проболел дольше. Несколько дней я пролежал пластом. Лень было пошевелиться, о еде не мог и думать. Никто не приходил, никто не звонил. Один раз я дополз до конуры, но оказалось, что никто и не писал. Возможно, на почте прибавили нерабочих дней или бастуют почтальоны. Отсутствие новостей не очень меня тревожило. Я был занят только своей болезнью. Она поглощала меня, как работа. Я и насчет нее перестал тревожиться, и постепенно, как я и предвидел, она отступила. Я уже мог спуститься в кухню, не отдыхая на каждой ступеньке, и однажды порадовался, ощутив голод, с удовольствием поел печенье. В тот день, а вернее на следующий, потому что я немножко окреп и пришел в себя, с утра зазвонил телефон. Теперь я уже не сомневался, что это за странный звук. Перед этим я напряженно думал о Хартли и, услышав отвратный пронзительный звон, сразу сказал себе «Вот оно!». Спотыкаясь, я побежал в книжную комнату, схватил трубку, выронил ее, подобрал «Алло! Чарльз, привет!». Это была Лиззи. Я сказал «Привет, минуточку». Я положил трубку на какие-то книги и посидел, стараясь успокоиться и собраться с мыслями. Из-за Хартли больно сосало под ложечкой, и я знал, что эта боль уже не отпустит. Прости, Лиззи, я только выключил газ. «Чарльз, ты как, ничего?» «А что мне делается?» «Впрочем, у меня был грипп, но сейчас уже лучше. А ты как?» «Хорошо. Я у Черного Льва. Можно тебя навестить?» «Нет, я сам приду. Который час?» «Мои часы уже несколько дней как не ходят». «Сейчас около 10. «Он уже открылся?» «Кто?» «А, трактир?» «Нет, но к тому времени, как ты подойдешь, откроется». «Ну так я скоро». Голос Лиззи пробудил во мне неистовое желание вырваться из дому. Я вбежал в кухню и погляделся в зеркальце над раковиной. Во время болезни я не брился и оброс противной рыжеватой бородой. Я побрился, 2 раза порезавшись. Пригладил волосы, нашел свою смятую куртку и бумажник. Светило бледное солнце, но было холодно. Я выбежал из дому, пробежал дамбу и свернул к деревне. Однако скоро перешел на шаг, потому что слабость облаком обволокла мое тело и стала качать его из стороны в сторону. Дальше я пошел медленно, выравнивая дыхание, и только тут подумал, не Джеймс ли надоумил Лиззи меня навестить. С радостью обнаружил, что это мне безразлично, и выбросил это из головы. Свернув деревню, я сразу увидел возле трактира желтый Гилбертов «Фольксваген». «Чарльз!» Лиззи увидела меня и побежала мне навстречу. В дверях Черного Льва стоял и ухмылялся Гилберт. Какая роль уготована мне в этой комедии? Я расслабился и чувствовал, что улыбаюсь, как сосна. Точно актер, забывший слова роли, но уверенный, что сумеет экспромтом подать нужные реплики. «Привет, Лиззи!» «Привет!»